Осерчала Федосья Лукинишна, крепко осерчала, и то сказать, хороша ассамблея. Но и Федул Петрович угодил, в просак попал. И едва утречком супруга за порог, он мигом к ясновидящей упредить ее, умолить пощадить его, не рассказывать о кознях с Маргаритой. Брошусь на колени, размышлял, упаду во прах, вымолю скромность ее, ведь я же человек в конце-то концов. Во дворе у Ольги Павловны никого. В доме тоже. Смекая, так и должно быть, она всех людей в полицию представила. Он в одну комнату, затем в другую, глядь, ясновидящее. Стоит перед зеркалом, охорашивается, волосы распущены, а на рояле медикаменту бутылочка прямо со льда. Ёкнуло ретивое. Так тоже ничего. Даже лучше, если этот локон сюда. Жаль, что я должна являться бледной. Все это увянет под пудрой. Разве еще рюмочку шампанского, чтоб глаза заблестели. Ай, с каким бы удовольствием избавилась я от этой тюрьмы и выпорхнула бы на свободу. Ой. Лето, воздух, бабочки, цветы, шампанское. Кажется, так бы и запела. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, до ночкой лунною, до смесни той, что вдаль летит звеня, до сной старинною, до семиструнною, что по ночам так мучила меня. Браво! Браво, черт побери, божественно! Кто здесь? Свои, свои, не обеспокою. Стойте, прикрой грудь. Вы Перепелочка? О, боже, позвольте с вами объясниться. Зачем? Для беседы со слабыми смертными я не могу жертвовать временем, посвящаемым мною жителям горнего мира. Спуститесь к нам на часок, снизойдите. Два слова только. Вы все знаете. Помилосердствуйте. Христом Богом прошу. Встаньте, встаньте с колен. Не ровен час войдет кто. Не встану. Буду стоять вот так до скончания века, пока не услышу от вас обещание. Обещание? Какое? Не открывать жене моей, а Маргарите. Нечистый попутал, но теперь все, точка. Запятая же была в том, что, как затем оказалось, вслед за Федул Петровичем в дом проник, кто бы вы думали, а? Майор. Да-да, майор Сидор Иванович, он же Настенькин Эдуард. Стоял тихонько за портьерою и все это слушал. Представляю себе, каково было бедному малому. Все люди погрязли в пороках. Я должна их исправить. Мне велено начать с человека, который неблагодарен к жене. Что ж, виноват. Управляет ею жестокость. Виноват, виноват. Не нахожу слов к оправданию. Словно всего меня видит. О, магнетизм. Огорчает ежечасными противоречиями. Несносный мой характер. Изменяет ей тайно. Обещаюсь исправиться. Все, все знает. Не погуби меня, о ясновидящее! Ты меня тронул. Ты должен очиститься. Вот и мера. 5 чувств телесных и 5 чувств душевных. По 10 рублей от чувства. Как же? Грешил-то я, мачка, один. Чувства не виноваты. Зачем же им отвечать? Они тебя ко всему приводили, им и отвечать. О, проклятые чувства. Они шалили, а я выкладываю деньги. Хорошо еще, что не 30 чувств у меня. А то бы накладно было. Соглашаюсь. Вот и деньги. Тут кто-то есть. Ож, Сидор Иванович. Аксюта, так это ты? Я пропала. Боже мой, она в обмороке. Что вы наделали? Зачем вы сюда? Я обещал видеть ясновидящую, и вот я здесь. И что я вижу? Вы с деньгами и Аксюта. Воспитанница моей тетушки. Какая Аксюта? Вы в своем умели? Вот кто, оказывается, морочит весь город. Поверите, если я скажу, что она ужасная обманщица, обыкновенная актерка. Ну, полно, полно. Ты, брат Врида, не забирайся. Всему есть мера. Кажется, приходит в себя. Что делать? Что делать? Ступайте, Федосья Лукинична, хватилось вас. Я сам управлюсь, все будет ладно. Хорошо. Вот только деньги. Не возьмешься ли ты отдать ей? Нет. Да вы скажите вслух все, что надо. Уверяю вас, она услышит. Конечно, услышит. На то она и ясновидящая. О, Евгения, когда душа твоя воротится из прогулки в тот мир, возьми эти тленные деньги и помоги мне. Выручай, матушка. Одна надежда на тебя. Все, я ушел, майор. Скажу, что съехался с тобой в гостином дворе и закалякался. Поддержи меня, майор. Ушел. Можешь вставать. Ну, сделай милость, Аксюта. Не представляй мне комедии, не то освещу тебя так, что... Вот, это другое дело. На, выпей. Ну, осмелься и в глаза поносить меня, комедиантка. Я никогда не осмеливалась. Сидор Иванович, Бог свидетель, за что вы меня... Как за что? Кто советовал не выдавать за меня Настеньку? Так это вы, жених. А то ты не знала. Разве б я посмела? Что же теперь будет? Дура ты, Аксинья. Повинись. Сей же час повинись. Да как же. Я сама об этом страдаю. Научи, батюшка. Сидор Иванович, не погуби. Вот так дислокация. А не сделать ли нам с тобою вот эдак? И майор изложил ей свой план. Хитрое бестие был майор, даром что военный стратег. Теперь таких нет. И Аксюта, то бишь Евгения, повеселела. Меж тем у Ольги Павловны все уже было готово к ясновидению. Привели Перфильевну, старую купчиху, едва могущую ходить. Сзади сел Грибушкин, рядом учитель Пампукин с драгоценным блюдечком, подаренным ему доктором для нужд тайного общества. Купцы, чиновники, женщины уселись кто где. Доктор подошел к клавесину и возложил на клавиши руки. Дверь отворилась. Евгения! Ясновидящая! А как бледна! Глаза открыты! Наконец, душа моя исторглась из заключения. Она вне мира сего. Она там, где малейшая частица неизъяснимо дороже всей вселенной. Внимайте и веруйте. Веруйте. Да услышат меня здесь присутствующие. Ну что это? Ой, она падает. Воды, не надо воды. Душа моя стремится в бездну. Я страдаю. Здесь находится... Господа, здесь есть кто-то неверующий, посмеивающийся над силой магнетизма. Я прошу такого выйти отсюда, иначе нельзя поручиться. Да, здесь купец со счетом. Ой, Господи. Там неправда. Пощади меня, доктор. Кто купец со счетом? Подойдите ко мне. Не приближайте его ко мне. Умру. Счет. Все вдвое. Удали его. Ну, удалите же его. Идите вы его. Как же, отцы родные, обещали мне помочь получить по счету. Задаток взяли, а теперь и вон нашего брата. Видишь ли, ты много лишнего приписал. Счет всегда так пишется. Да... Наконец-то никто не дерзай приближаться ко мне с неправдой. Купеческий торг и счеты их явная неправда. Точно, точно, как она все знает. Здесь собралось 32 человека спросить у меня совет. Чудо! Я сосчитал. Именно 32. Спросить, что ожидает их впереди. Буду говорить с каждым особо. Пусть кто подойдет ко мне. Позвольте, будь. Престарелый купчиха подходит. Страждущая ко мне подошла. Перфильевны тебя кличут. Точно так. Жена умершего купца. До 70 лет живет на свете. Отгадала, Антоний Фомич. Вернее, метрической книги. Ты всегда была здорова. Затем состарилась. Волосы посидели. Зрение притупилась. Чудо! И ноги отнялись. Пособи, кормилица. Доктор, возьми платок Маргариты и помывай над страждущей трижды. Раз. Ух ты! Два. Ну что? Как рукой сняло. Долой костыль. Молоко.